Наташа долго стояла под горячим душем, несколько раз намыливала жесткую мочалку и изо всех сил терла себя, смывала пену и снова терла, и снова смывала. Наконец ей показалось, что вся грязь с нее сошла. Она вытерлась большим белоснежным полотенцем и несколько минут постояла посреди ванной, прежде чем начать примерять на себя одежду Маргариты Михайловны. Вещи оказались впору, только джинсы были чуть-чуть тесноваты, но это ничего. Сели за стол. Налили кто вино, кто коньяк. Виталий Николаевич попросил позволения сказать тост. Горячо поблагодарил Маргариту Михайловну и Бориса Леонидовича и шумно порадовался их общему успеху. Ленар его активно поддержал. «Правда же, мы все молодцы! Мы, непрофессионалы, сумели сделать то, что не удалось опытному следователю, и Наташа теперь свободна!» «Ура!» — громко заявил он. Марго молча отпила глоток вина и покачала головой. «Не нужно так радоваться, голубчик». «Ну почему?» — удивился Ленар. «Разве мы не победили?» «Гоша, только не Конфуций!» — взмолился Борис Леонидович. «Я даже знаю, какую цитату ты собираешься сейчас привести». «Хорошо», — неожиданно покладисто согласилась Марго. «Если знаешь, скажи сам». «Может, не надо?» — «Надо, Боренька», — рассмеялась она. — «Говори». — «Ладно», — тяжело вздохнул Райнер. — «В общем, этот китаец говорил примерно следующее. Если ты констатируешь факт преступления, то пожалей преступника, а не восхищайся своим умом». Ну, что-то в этом роде. — «Так вы что, предлагаете нам пожалеть Ларису Скляр и этого Суханова, что ли?» — изумился Ленар. — «Или я вас не понял?» Кирган тронул его за плечо и негромко проговорил. — «Ты не понял, Ленар. А китаец прав. Уж ты мне поверь». Разговор повернул в сторону будущей книги Ленара, и неожиданно Виталий Николаевич произнес. — «Слушай, брось ты дурью маяться. Зачем тебе эта книга? Какой от нее прок? Вот кому ты поможешь? А вот то, что ты сделал для Наташи... Это реальная помощь, настоящая. И кайф от реальной помощи человек получает намного более сильный, чем от осознания того, что он написал книгу, которую еще неизвестно, сколько людей прочитают и прочитают ли вообще. Я сам это понял только благодаря тебе и тому делу, с которым ты ко мне пришел. Раньше я оказывал услуги и не понимал, что такое по-настоящему оказывать помощь. А теперь... прочувствовал. Какой душевный подъем испытывают люди, когда кому-то реально помогают. Это как наркотик. Один раз попробуешь, и уже не откажешься. Наташа сидела за столом, смотрела на людей, которых еще совсем недавно не было в ее жизни, и которые ей так помогли, и никак не могла сосредоточиться и уловить смысл того, о чем они говорят. Она так переволновалась и устала от эмоций, что мозг отказывался воспринимать дополнительную информацию. Однако среди всех звучащих за столом слов она то и дело слышала голос Ленара, который говорил: «Мы с Наташей! У нас с Наташей! Нам с Наташей!» Его рука лежала на спинке ее стула. Наташа чувствовала тепло этой руки и понимала, что он не отстраняется. Он не бросил ее. Он помогал ей не только потому, что так велит долг мужчины, как она думала, а потому что искренне и по-доброму к ней относится. Может быть, он даже любит ее? При мысли об этом Наташе Аверкиной захотелось плакать. Но за праздничным столом, за которым собрались такие радостные люди, плакать было стыдно. Степка в большой комнате на полу играл на отцовском айпаде, натягивая что-то напоминающее «прощу» и стреляя из нее по крепостной стене с башенками. Больше в комнате никого не было, хотя вроде и времени позднее. Антон сегодня вернулся с работы раньше обычного. — А где Вася? — Где Эля? — встревоженно спросил он. — Вася плачет, — деловито сообщил Степан, не прерывая своего занятия. — А Эля ей помогает. — А почему Вася плачет? Что-то случилось? Ее кто-то обидел? — Дядька какой-то. Антон помертвел. Неужели с его девочкой, с его принцессой случилось то самое страшное, чего всегда боятся родители всех девочек? Какой дядька! — Я не запомнил, трудный какой-то. Антон развернулся и ринулся в детскую. Из-за двери он услышал, как всхлипывает дочь, и как Эля тихонько говорит ей что-то утешительное своим мягким голосом. Он распахнул дверь и бросился к Василисе. «Что произошло?» — он грозно посмотрел на няню. «Кто ее обидел?» «Оскар Уальд», — безмятежно улыбнулась Эльвира. «Кто?» «Оскар Уальд». Она прочитала «Счастливого принца» и стала готовиться отвечать на вопросы. Вот и расплакалась. «На какие еще вопросы?» — Антон, вы совсем не в курсе, как проходит процесс обучения в современных школах? — насмешливо спросила Эля. — Детям задают прочесть текст, а потом они должны ответить на сформулированные в учебнике вопросы по этому тексту. — В наше время этого не было, — пробурчал он. — В наше тоже, — кивнула няня. — А теперь так. И все, что читает Василиса, я заставляю ее осмысливать при помощи вопросов. Сегодня она прочитала «Счастливого принца». Вы помните эту сказку? «Помню. Но тогда вас не должно удивлять, что девочка расплакалась. Сказка и в самом деле невероятно грустная». Антон погладил дочь по голове, потом поднял на руки и почувствовал, как она прижалась к его груди и как горячие слезы текут по его щеке. «А вы, наверное, поставили перед ребенком слишком сложные вопросы», — недовольно произнес он. «Я...» — начала было Эля, но тут Вася оторвала лицо от отцовского плеча и заявила. «Папа, не ругай Элю! Я сама заплакала!» «Ну уж понятно, что Эля тебя не заставляла», — улыбнулся Антон. «Ты на все вопросы ответила?» «Нет, я только начала, и мне так жалко стало принца, и ласточку тоже, что я не выдержала. Не ругайся, ладно?» «Не буду», — пообещал Антон, целуя мокрое от слез личико. «Давай мы с тобой успокоимся. Вместе посмотрим Элины вопросы, и я помогу тебе ответить. Хочешь?» Вася вырвалась из его рук и села на кроватку. В ее глазах появилось выражение упрямства и непреклонности. «Нет, я сама буду. Это мое задание. Его Эля мне дала, а не тебе. Я сама». «Ну ладно», — пожал плечами Антон. «Сама так сама. Но можно я хотя бы вопросы посмотрю?» Вася молча достала тетрадку и открыла на нужной странице. Красивым каллиграфическим почерком Эльвиры были записаны вопросы. Почему принц счастливый? А счастлива ли ласточка? Почему принца и ласточку назвали лучшим, что есть в городе? Что было бы, если бы ласточка улетела? Был бы принц в этом случае счастливым? Назвали бы его и ласточку лучшими, что есть в этом городе? Почему сердце счастливого принца не расплавилось? Да, вопросы такие, что впору взрослому отвечать, а не восьмилетнему ребенку. Впрочем, Эля права, он так мало понимает в своих детях. Они, наверное, куда умнее и сообразительнее, чем он думает. И история с 5000 рублей — яркое тому подтверждение. Вася оказалась умнее и добрее взрослой Галины Тишуниной, которая уже, кажется, напокупалась всего досыта, а так и не поумнела, так и не поняла, что самое лучшее и самое приятное, что человек может сделать в своей жизни, — это помочь другому. Вася это поняла. И счастливый принц тоже это понимал. Потому он и стал счастливым. Хотя, если посмотреть с другой стороны, закончилась-то эта история хуже некуда. Может, и не надо так отчаянно и искренне помогать другим. Да, но все-таки принц и мертвая ласточка были признаны лучшими, что есть в этом городе. Значит, все было не зря. Ах, черт возьми, где же набраться мудрости, чтобы правильно жить? У детей, что ли, позаимствовать? Они ведь мудры не от разума, а от сердца. А это и есть самое правильное. Антон посмотрел на часы. Скоро Вася ляжет спать, а он поедет к Галине, но не раньше, чем дети уснут. Он проводит с ними преступно мало времени и должен хотя бы сам уложить их. И снова Антон испытал ставшее уже привычным чувство отвращения к себе. Когда-то в юности он прочел роман Муэма «Бремя страстей человеческих» и искренне недоумевал, чего главный герой так мучается. Ведь понимает, что женщина пустая, недостойная, нечистоплотная в сексуальных отношениях. Почему же он так ее хочет? Жить без нее не может и все ей прощает. Тогда Антону это показалось ужасно глупым и каким-то надуманным. А вот теперь он сам попал в те же силки. Он все понимает про Галку, про ее ум, характер и нравственные качества, и точно знает, что не любит ее и не имеет намерения связывать с ней свою дальнейшую жизнь. Каждый раз, уходя от нее, он клянется сам себе, что больше сюда не вернется, а уже через полчаса начинает понимать, что вернется, и ненавидит себя за свою слабость, но ничего не может поделать с ней. Антон оставил дочь с няней в детской, а сам пошел играть с сыном, который все никак не желал выпустить из рук айпад, хотя глазки у него были уже совсем сонные. «Господи, как же я их люблю!» — думал Антон. «Интересно, я буду любить их так же отчаянно, когда они вырастут и превратятся в кого? В таких, как Галка Тишунина или Денис Чернецов? Или в таких, как братья Щелкуновы или две коллеги, которые отдали деньги на лечение чужого ребенка? Какими они будут, когда вырастут? И как сделать так, чтобы они не стали моральными уродами? Ну, сейчас они оба такие сладкие, такие нежные, такие трогательные и добрые, что просто невозможно представить, как из этих чудесных созданий вылупятся монстры, тупые и жадные. Но ведь все дети такие сладкие и нежные, а потом откуда-то берутся жестокие и глупые взрослые. Откуда?